Вдаваться в подробности, что со мной случилось, я не стал. Маме не говорите, нечего ей нервничать. Но занервничал отчим, заходил туда-сюда, заведя руки за спину. Надо в милицию, это опасно. Если прознали, что у нас деньги, и похитить Борю могут, и ночью вломиться. Надо найти тех двух чертей. Поехали в участок. Или в участок, или звонить. Я за второе. А там и ехать к Ренату надо. Отчим поколебался, но согласился. Как и в прошлый раз, Ренату звонил я, и выяснилось, что нас ждут завтра в 6:30 утра по названному адресу. Солярки у них тонна и 400 литров, ровно столько, сколько нужно для обмена и, чтобы заправиться. Только в начале 10 удалось позвонить Мутко, слава богу. Он снял трубку и получил подтверждение, что завтра в 9 утра мы у него. Пока все шло по нашему плану, но какие сюрпризы нас ждут завтра, не знает никто. И снова ни на что нет времени. Не просто нет, оно в минусе, а еще нужно выяснять, кто и зачем на меня напал, и участки под автомастерские, тоже срочное дело. Попытаюсь совместить одно с другим. Глава 20. Но есть нюанс. На улице было черным-черно, словно сейчас не утро, а самая настоящая ночь. Ну а что я хотел зимой в 6 утра? Проснулись мы с Василием вообще в 5, зевая на перегонки, наскоро перекусили, освежились в душе, взяли приготовленные с вечера вещи и деньги, залезли в КамАЗ, куда я погрузил и мопед, на случай, если придется ехать к бабушке и крутиться по нашим с каналье делам, и тронулись. Я нынешний на грузовиках ни разу не ездил, ощущение было непривычным. Когда еду на карпе, я на дороге самый маленький, если такая махина, как этот КамАЗ, пронесется мимо, меня потоком воздуха треплет так, что приходится сбавлять скорость, а теперь мы смотрим сверху на редкие легковушки. В салоне было чисто, на торпеде дергала головой собачка, болтался на зеркале чертик, сплетенный из трубочек капельниц. На нас были самые лучшие наши вещи, потому Василий все равно застелил сиденье покрывалом, дабы не испачкаться. Я вчера у Дарамиры спрашивал, получится ли что-то, поделился он со мной. Так вот она сказала, что поначалу все будет отлично, если я послушаю друга, а потом меня может ждать большой обман, если я уже сейчас не позабочусь о своей безопасности. Вот где он пропадал, к провидице ходил, а главное, как она складно заливает. Любую сову можно натянуть на глобус, забавное выражение из будущего, в том числе, ситуацию с совместным владением КамАЗом. Ключевое слово может, если поначалу что-то пошло не так, так ты же друга не послушал, а если обман с подсуком отменяется, значит, позаботился о своей безопасности. Если все-таки влип, значит, не позаботился. Но плюс все же есть. Можно попытаться всунуть в голову Василия мысль, что мент с большой вероятностью машину заберет. И я попытался. Ну, видите, все совпадает. Ненадежный у вас напарник, надо о себе позаботиться заранее. Это Алексей-то? Василий повернул голову и пронзил меня взглядом. Еще какой надежный. Он меня такому научил. И бочки, вон, дал, и рупор там, в кузове, лежит. Вы хоть не рассказали ему, чем собираетесь заниматься? Насторожился я. Нельзя раньше времени, ты ж сам говорил. Сказал, что нашел, где купить муку и взять солярку для машины, буду перепродавать. Аллилуйя. Ну и отлично. На место мы приехали в условленное время. Возле вокзала свернули с главной на примыкающую дорогу, еще раз свернули, метров 100 ехали вдоль спящих частных домов, пугая собак и кошек, пока наконец не остановились возле обычного советского дома, обнесенного забором из шифера, с каменным гаражом. Звать никого не пришлось. На рев мотора из калитки вышел заспанный незнакомый товарищ в фуфайке и растянутых спортивных штанах, махнул рукой и исчез во дворе. Мы с Василием, ожидавшие, что дело придется иметь с Ренатом, переглянулись и насторожились. Скрежетнули, открываясь, ворота гаража, и оттуда выехал бортовой УАЗик с тентом, он же буханка-головастик. «Куда лить?» – деловито спросил мужик, почесывая бритый череп. Бочки были в кузове. Василий вылез из машины, отдернул тент, кивнул в кузов. Продавец что-то спросил, отчим показал ему часть денег, вторая часть была у меня, и пошел за ним в гараж, откуда они вынесли ручной насос с длинными шлангами. «Ага, понятно, это посредник, который вдоль и приезжает на буханке воровать солярку». Все у них поставлено на поток. Я тоже вылез, чтобы видеть процесс и понимать, что, куда и как. Один конец насоса продавец сунул в свою бочку, другой – в нашу. и там отверстия были только сверху, и еще полчаса назад меня волновал вопрос, как мы вручную погрузим бочки по 200 литров, а ларчик просто открывается. Но не тут-то было. Продавец начал качать вручную. Он качал, качал и качал, минуту, две, пять, 10 минут на бочку, а их 6. Вторую бочку перекачивал отчим, в новенькой кожанке и костюме, в начищенных до блеска туфлях, и снова 10 минут на бочку. «Дайте мне размяться», — предложил я, чтобы он не вспотел и не устал, и отчим с удовольствием уступил мне место. Так мы и чередовались, но не уложились и в час, и закончили в 15 минут восьмого. Два раза пересчитав деньги, отчим расплатился, они с продавцом распрощались, и мы поехали дальше. «Ненавижу опаздывать», — проворчал Василий. «Это оказалось так долго, я весь вспотел». «Нюанс номер один», — прокомментировал я. «Сколько их еще будет?» «Держим себя в руках, улыбаемся. Больше уверенности». Возле уже знакомого двухэтажного админкорпуса, который, будто стражи, окружали высокие туи, стояла еще одна буханка-головастик с бочками в кузове и трактор-петушок. «С Богом!» Отчим перекрестился на иконы, которые и тут были в изобилии, и я ударил по его поднятой ладони. Когда собрался идти за ним, он сказал: «Побудь здесь, все детали я знаю, подробности сделки помню, договоренности в силе. Я буду обсуждать бюрократические моменты сомнительной законности, очень рискованные, на которые мутка может не пойти при тебе. Я тебя позову, когда перейдем к деталям». Уж не этому сомнительно законному научил мент, Виталий рассказывал про самодельные печати, уж не они ли имеются в виду? Этот вопрос между мной и Василием поднимался, а я знал, что за подделку печати можно и сесть. Потому, вероятно, отчим не хочет меня впутывать и учить плохому, и мутка тут совершенно ни при чем. С одной стороны, обидно, что я не могу видеть, как запускается маховик процесса, с другой, спасибо отчиму за то, что он щадит мою типа детскую психику больше, чем это делали родители. Только он распахнул дверцу и собрался слезать, как навстречу разболтанной походкой зашагал тонкий и длинный мутка в сопровождении невысокого, небритого и сутулого, похожего на сидельца, мужичка в ватнике. Чуя неладное, некая нервозность виделась мне в движениях мутка. Я тоже вылез из салона КамАЗа. Взрослые поздоровались, Василий показал солярку. Мелкий в ватнике, то ли механик, то ли водитель, залез в кузов, видимо, проверять товар. Оставшись удовлетворенным, он спрыгнул на землю, вытащил из водительской кабины своей буханки черный поливочный шланг и спросил у директора: «Ну что, переливаем?» «Да», — с готовностью кивнул он. «Сначала деньги, потом стулья», — воскликнул я. Отчим посмотрел непонимающе, а вот мутка понял, улыбнулся, обращаясь к низкорослому: «Не спеши, Марат, парень дело говорит». Он повернулся к отчиму: «Идем подписывать документы». Я вернулся в кабину, развалился на сиденье, собираясь заставить себя вздремнуть, но не тут-то было. Появился встревоженный Василий, пригласил меня внутрь здания загребающим жестом. Что у него опять? Усталость как рукой сняло, и я рванул к нему, вытащив ключ из замка зажигания и закрыв дверцы машины. На пороге он затараторил с мольбой в голосе: «Там куча договоров. Я такого никогда не делал. Вряд ли, конечно, но вдруг ты в этом понимаешь? Вдруг облапошат?» Я оцепенел. Так, совершенно упустил из виду, что отчим не разбирается в бумажках. Возможно, он и пишет с жуткими ошибками, а самое сложное, что он составлял заявление на отпуск, и то по шаблону. Мы проходили это в школе, почти не соврал я. Мы это действительно проходили на дисциплине «Основы права», но не в 9-м, а в 10-м классе, не в этой реальности, а в другой. Нас учили грамотно составлять заявления, прошения и прочее. К тому же я взрослый сталкивался с бюрократией и кое-что в этом понимал. «Тогда пойдем». В кабинете мутка Василий принялся оправдываться. «Сына, вот, привел. Пусть учится». «Конечно, а как еще, не признавать же, что он не разбирается в документации». Документов было несколько. О продаже зерна фирме «Смирнов» и на печати так было написано, и о покупке 125 л дистоплива у Сабирова АМ, причем сперва нам продали пшеницу, затем купили у Сабирова топливо. Все было липовым. И подписи, и печати, и название фирм. Иначе подобные сделки оформить было очень сложно, практически невозможно, и предприятиям пришлось бы закрываться. Я прочел договоры медленно и вдумчиво, сопоставил цифры, озвученные вчера, с теми, что на бумаге, кивнул с умным видом. Да, на основах права нас также учили, я все понял, па, все верно. Последнее я сказал специально для отчима, он вроде успокоился, взял себе копию договора, еще кипу каких-то бумажек. Это что, кивнул я на них, то, что у нас пшеница третьего сорта, она годится для муки, не поражена болезнями, без химикатов, у нее невысокая зольность и правильное количество клейковины. Вот как, выдохнул я. Наблюдающий за мной Мутко рассыпался в объяснениях, что без сопроводительных документов нас на мукомольный завод не пустит. Так он пел, так пел, что у меня закралось подозрение в обмане. «Можно посмотреть документы?» – проговорил я. «Так интересно». Отчим уловил мое настроение и тоже насторожился, отдал мне справки. «Если и там липовые печати, все у нас срывается, потому что пшеница плохого качества, хорошо, что солярку не перелили, обидно». Цель казалась так близко, но печати оказались вроде правильные. Проверить их подлинность было необходимо. Потому я посмотрел на Мутко и жалобно проговорил. «Юрий Никитич, не сочтите за наглость, мы недавно в школе проходили, как писать всякие заявления, а я в юридический хочу, мне это жутко интересно. Не могли бы вы показать какое-нибудь сложное заявление, за свой счет, например, или в отпуск? Может, что интересненькое есть? Заявка на обслуживание оборудования или на ремонт?» Василий снова насторожился, Мутко в моих действиях подвоха не увидел, снял со стеллажа первую попавшуюся папку, выхватил первый попавшийся лист, просмотрел его и отдал мне. Это была заявка на комплектующие для тракторов. Содержание меня не волновало, меня интересовало, совпадут ли печати, потому я положил один лист поверх другого. Печати были идентичными. Сделав вид, что изучаю написанное, я посидел, подумал и вернул заявление. «Спасибо, Юрий Никитич. Идемте переливать солярку». Низкорослый принес еще два шланга. Кузов КамАЗа был выше кузова буханки, и напрягаться не пришлось, солярка неспешно стекала самотеком. Ушло на все про все около 40 минут. Когда дело было сделано, следящий за процессом Мутко делано удивился. «А куда вам пшеницу сгружать? Тут самосвал нужен. У вас есть?» – спросил отчим. Директор колхоза виновато развел руками. «Ну молодец. Сразу нельзя было сказать, главное получить свое, а потом не расти трава». Растерянность сменилась злостью. «И что, нам теперь самосвал искать? Где? Не столько денег жалко, сколько времени». Низкорослый заинтересованно на нас посмотрел, почесал голову и сказал. «Так то ли б же, у него немецкий грузовичок типа этого», он хлопнул по борту буханки, «но самосвал, 3 тонны возьмет только так, только он мукой не возьмет, деньги есть. Спросите, сколько он хочет за то, чтобы отвезти пшеницу на мукомольный завод?» Спросил я, мысленно молясь, чтобы получилось с этим грузовичком. Мутко посторонился, чтобы ему не прилетело ненароком, и наблюдал за нами со стороны. Момент. Низкорослый выставил руку перед собой и спросил у начальника. «Никитич, отпускаешь?» Тот кивнул, и мужичок оседлал старый иж с коляской. Прежде, чем заводить мотор, он представился, сняв кепку. Волосы у него были жиденькими, а череп – вытянутым, как у инопланетянина. «Кстати, я – Жека. Мы с Василием назвали свои имена, и мотоцикл с ревом унесся прочь. Нюансы?» – проворчал я. Так и подмывало рассказать анекдот про Василия Ивановича, Петьку и нюанс, но в моих устах анекдот звучал бы не очень. «Идемте в зернохранилище, точнее, в амбар». Мутко жестом поманил нас за собой. Вернулся Жека на зеленом пучеглазом грузовичке размером с буханку, представил выкатившегося из салона водителя, круглого, низкого, с розовыми щеками, лежащими на плечах. «Анатолий, мы с отчимом тоже представились», пожали его горячую потную ладошку. «Сколько стоит час работы вашей машины?» – спросил отчим. Водитель окинул нас наметанным взглядом и изрек. «Ладно, пусть будут 2000. К аэропорту минут 40 езды, а обратно я вам уже не нужен». Он отвел взгляд, как если бы тяготился враньем, но я-то знал, что это чистая правда. Пока стоявший рядом бульдозер, которым управлял Жека, на глазок насыпал пшеницу в ковшик грузовичка, Мутко нас успокаивал, что все хорошо, а потом бегал вокруг, помогал затянуть накрывающий пшеницу брезент и уверял, что в кузове тонны 3,5, а это больше того, что мы обменяли на солярку. Анатолий ему поддакивал, Василий мрачнел, а мне это раздолбайство нравилось все меньше и меньше. Только сейчас стало ясно, что пшеница просто лежала в ангаре, не в амбаре даже. Наверное, отсырела и поросла плесенью, мыши, вон, табунами вокруг здания бегают, аж трава колышется, и ястребки деревья засидели. Выданные нам сертификаты качества ничего не стоят. Что будет, если пойдет дождь, и пшеница намокнет? Я запрокинул голову, глядя на свинцовые тучи. Успеем доехать по суху, но мы уже ввязались в бой, и с товаром, теперь уже нашим, надо было что-то делать. Мы думали сгонять на мельницу, сгрузить пшеницу, забрать муку на этом же грузовике, чтобы не гонять КамАЗ туда-сюда, но в салон самосвальчика помещалось лишь два человека, потому водитель поехал один, а мы, следом на КамАЗе. Следующий нюанс поджидал возле мукомольного завода в виде вереницы зерновозов. «Это шо, они в очередь встали?» – выпучил глаза Василий. «Наш грузовичок пристроился позади последней фуры, мы припарковались на обочине, благо она была широкой, и подошли к Анатолию, который снова отвел взгляд. Тут-то до меня дошло, в чем обман. Стоять нам тут до темноты, влетели мы 1015, и непонятно, что еще случится. Начнется ливень, пшеница не пройдет проверку, нас обсмеют, потому что здесь многотонные тягачи, а тут мы на своем лягушонке». Подойдя к грузовичку, Василий прорычал: «Ты знал?» Его глаза налились кровью. Вот только драки не хватало. Ситуация неприятная, но не безвыходная. Другой на моем месте опустил бы руки, но у меня был план. Глава 21. Южный сервис. «Ты знал, что так будет?» — орал отчим через стекло Анатолию. «Козлина ты, гнида паскудная, вылезай, ноги тебе повыдергаю». «Да пошел ты!» — опустив стекло грузовичка, крикнул Анатолий. «Не нравится? Ща вообще высыплю прям тут твою срань». Мог ли он не знать, что тут столпотворение? Очень и очень вряд ли. Наоборот, он рассчитывал, что будет так, и затребовал почасовую оплату, рассчитывая обогатиться просто на том, что стоит и ждет нас. Дальнобойщики, заскучавшие стоять в очереди, вылезли из кабин своих грузовиков, ожидая шоу, и Анатолий обратился к ним. «Ждать он не хочет, понимаешь? А шо ты не сказал, шо так будет?» — крикнул в кабину грузовичка Алексеевич. «А шо ты?» — передразнил его Анатолий, демонстративно вытирая обрызганное слюной лицо. «Такой умный, поперся сюда, не узнав, как это все работает, и я виноват, что ли? Ты предложил отвезти, я согласился. Больше я тебе ничего не должен». Я наблюдал за сценой молча. Чисто южный сервис. Взять клиента, вытрясти из него все, затем выжать его, измельчить в блендере и еще раз выжать, помочиться сверху, чтобы потом всем рассказывать, какие клиенты нищеброды и неблагодарные сволочи. Дальнобойщики смотрели на Василия с сочувствием, но, как на Буратино, которого нагрели Алиса и Базилия, то есть как на лоха. Отчима это взбесило еще больше, он покраснел, сжал кулаки. Пришлось брать его за руку и тихонько говорить: «Тише, надо искать выход, а не быковать. Он и правда может выполнить угрозу, и что тогда? Потому что ты гнида!» — крикнул Василий и обратился к общественности, потому что больше ни к кому было обращаться. «Ну посудите, он знал, что тут очередь, не предупредил о ней и предложил почасовую оплату за доставку, мы согласились. Так что теперь, 20 тысяч ему платить? Ну че, пацан, ты попал!» — усмехнулся стоящий вдалеке молодой дальнобойщик и крикнул Анатолию: «А ты, гнида, в таких надо, вообще денег не получишь!» — вызверился Василий. «Ишь, какой хитро сделанный! Ах так, ну ладно». Наш водитель закрыл стекло, ковшик грузовичка шевельнулся, видимо, чтобы ссыпать груз, но, поняв его намерение, Зилок-самосвал, вставший сзади нас, подпер грузовичок. Из окошка высунулся круглолицый весельчак, похожий на Леонова, погрозил Анатолию пальцем. «Нехорошо, товарищ!» — Анатолий вылез с монтировкой и заорал: «Выпусти, сука, это беспредел! Он нарушил договор!» «Нехорошо обманывать!» — издевательски улыбался водитель ЗИЛа. Анатолий покраснел, шагнул к грузовику и замахнулся монтировкой. Все так же улыбаясь, Леонов показал пальцем назад, за спину хитреца, где образовался дальнобойщик с монтировкой, потом, еще и еще один. Анатолий поджал хвост и юркнул в салон, заперся там, бросив: «Только попробуйте, милицию вызову». «Ну-ну», — прогудел Василий, успокаиваясь, и обратился ко мне: «Что делать будем?» «Стойте в очереди, я посмотрю, что тут и как», — предложил я. «Полчаса и я здесь». «Ты куда?» «Пробегусь по территории, поговорю с людьми». Василий кивнул, и я побежал вдоль вереницы грузовиков. Она тянулась аж до проходной, где шлагбаум отсекал горемык, стоящих в очереди у забора, от десятка счастливчиков в хоздворе. Еще были грузовики, которые просто ждали, прижавшись к забору, игнорируя очередь. Мимо меня прошел мужик с боксами и длинным то ли щупом, то ли черпаком, из-под ватника торчал белый халат, под мышкой он зажимал папку с какими-то документами. Сотрудник лаборатории, горячие пирожки, кофе, чай, разнесся надтреснутый женский голос, и я увидел метрах в 15 тучную пожилую женщину с кравчучкой, к которой крепился короб. В рюкзаке, надо полагать, был термос. До меня стало доходить, что все эти многотонные зерновозы стоят в очереди за разным, и мы большие оптимисты и дураки, раз рассчитывали получить муку сегодня вечером. К вечеру мы хорошо, если дождемся результатов исследования и сдадим муку на помол, а сколько потом ждать помола? Вопрос. Водитель фуры с ростовскими номерами, стоявший второй от шлагбаума, услышал крик женщины, вылез из кабины, чтобы подозвать ее, но кормилицу уже перехватил его коллега, что был поближе. Мордатый ростовчанин неопределенного возраста, похожий на матерого кабана, выругавшись, сплюнул под ноги и закурил, недобро зыркая на проходную. На нем были теплые спортивки, растянутые и собравшиеся гармошкой на коленях и икрах, вязаный вручную синий свитер и затертая советская олимпийка. Смахнув каплю дождя с носа, я тоже выругался, ведь дождь – самое плохое из всего, что могло случиться, очень уж у нас ненадежный тент, если пшеница промокнет, ее не возьмут на переработку. Дальнобойщик сделал затяжку, недобро посмотрел на небо и накинул капюшон олимпийки на лысый красно-розовый череп. «Здравствуйте», — подошел к нему я. «Чего тебе?» — буркнул он, осмотрев меня с ног до головы. На его лице читалось любопытство. «Совет нужен опытного коллеги», — сказал я, посмотрел на небо. «Ну», — еще больше заинтересовался он. «Мы с отцом немного зерна привезли», — я проводил взглядом выезжающую фуру, где виднелись мешки муки. «В первый раз, с документами из колхоза, что это зерно?» Мужик расхохотался. «Засуньте себе эти документы сам знаешь куда, или подотрись, тут своя лаборатория, я уже понял. А скажите, как долго зерно проверяют?» «Сутки?» Дальнобойщик снова расхохотался. «Ай, бизнесмены, час, заезжаешь вон туда», он кивнул на эстакаду, откуда спускался зерновоз, «там берут пробы, потом выезжаешь, ждешь, узнаешь, все ли в порядке, и, на элеватор, вон, видишь, навес, вон туда, а сколько ждать муку?» После этого вопроса у мужика случилась истерика, отсмеявшись, он ответил: «Это как повезет, звонить надо, когда 3 дня, когда дольше недели». Я мысленно выругался, посмотрел на очередь грузовиков. «В лучшем случае к вечеру управимся, сдадим муку на помол, или есть другой выход?» «Конечно есть». Но теперь были огромные сомнения в качестве товара, потому что заинтересованные в дальнейшем сотрудничестве не ведут себя так, как мутка. Дальнобойщик истолковал мое молчание по-своему, хлопнул по спине. «Ничего, привыкните, втянетесь. Нас водитель кинуть пытается, и тент паршивый, боюсь, намокнет пшеница, и тогда все, мы банкроты». «Это да, мокрую не примут», — согласился водитель и махнул на двор. «Вон там админкорпус. Попробуй договориться, может, пожалеют, вряд ли, конечно, но, а к кому обратиться, кто такие вопросы решает?» «Хе, хваткий пацан, будет толк, директор?» – спросил я, развернул ладонь, куда сразу же упали капли дождя. «Не, директор, сильно круто, Антон Петрович есть такой, это замдиректора, у него кабинет на 2-м этаже слева от лестницы, беги давай, пока дождь не начался, другого выхода не было, и...» Поблагодарив ростовчанина, я рванул к админкорпусу, стараясь опередить дождь. Внутри здания кишел народ, бегали женщины с документами, хлопали двери кабинетов, доносились голоса, крик, на меня никто не обращал внимания. Возле нужной двери я замер. «Пошлют, не пошлют», только собрался постучать, как услышал басовитое бормотание в кабинете. Когда говоривший смолк, донесся крик: «И что, и куда мне столько муки и отрубей девать? Склад завален. Берем только нал». Опять бормотание. Басовитому ответили уже тише. Я сунул руку в нагрудный карман, где была наличность, вытащил пачку денег, отсчитал 10 тысяч, разделил на 2 части, одну спрятал, другую зажал в руке. Дверь распахнулась, и из кабинета вылетел злющий бородатый мужик. «Что злющий? Плохо, замдиректора, наверное, тоже злой, но ему нужен нал. Насколько я понял, все сдают пшеницу, расплачиваются мукой или отрубями». Не дожидаясь, пока дверь закроется, Я вошел, ведь от меня сейчас зависел успех нашего общего дела. «Здравствуйте, Антон Петрович», — проговорил я, глядя на лысого невысокого мужчину средних лет с невыразительными чертами лица. «Такого увидел, сразу забыл». От удивления он шевельнул надбровным валиком, где напрочь отсутствовала растительность. Я шагнул к столу и проговорил: «Нам нужна ваша помощь, если вы не поможете, мы банкроты». Я припечатал ладонью к столу 2000-х купюр и продолжил, не убирая руки: «Мы с отцом решили заняться бизнесом, продавать муку. Сделали глупость, купили пшеницу, немного, всего 3 тонны, и привезли на арендованном авто с плохим тентом. Начался дождь». Он глянул за окно, кивнул: «Если будем стоять в очереди, товар пропадет. Я добавил еще 1000, и водитель отказывается ждать, а грузовик арендованный. Нам нужно срочно сгрузиться. Еще 1000, иначе все пропало, и мы банкроты. Поможете? Еще 1000. Антон Петрович посмотрел на меня, на деньги. Я убрал руку и добавил: «Пожалуйста, в следующий раз мы будем покупать у вас муку напрямую без этого всего, если цена нас устроит». 120 рублей за килограмм, холодно ответил Антон Петрович. «Второй сорт, 100 рублей. Поможете?» – спросил я, совсем обнаглев, подвинул папку, закрыв деньги. Антон Петрович подтащил ее к себе вместе с деньгами. «Еще раз, что нужно? Проехать без очереди на пробы и максимально быстро сгрузиться. Всего 3 тонны. И сегодня же получить товар, вы ж сами понимаете, как это мало. А у нас машины арендованные, все оплачено. Не дайте прогореть. 3 тонны – это смешно», – скривился он. Я кивнул, холодея, что он деньги возьмет и не поможет. Сам уже понял, что глупость сделали. Хотя мы договорились расплатиться товаром, могу, деньгами или соляркой. Мало, да, но надо с чего-то начать. «Тонну муки первого сорта сверх вашего возьмете?» – деловито поинтересовался он. «Есть на чем вести?» «Есть», – я еще раз кивнул. «Купим. Стоимость помола в вашем случае?» Он прищурился, считая в уме. 10% от стоимости муки. У вас будет первый сорт. Если будет, если пшеница пройдет проверку, стоимость тонны такой муки – 100 тысяч. Итого 30 тысяч. Лучше получить тонну сверху и пойти на его условия, чем потерять все, потому торговаться я не стал. По рукам. Значит, заезжайте, пока ждете результат из лаборатории, оформляем сделку, грузим нашу муку, проинструктировал Антон Петрович. «А чего ты пришел, а не отец?» Его водитель кинуть собрался, признался я. «Машина-то арендованная, вот он и сторожит товар. Давайте скорее, дождь». Замдиректора рывком поднялся, накинул куртку. «Идем». Он сел в ржавую оранжевую двойку, припаркованную возле админкорпуса, жестом пригласил меня в салон, и мы поехали мимо очереди из грузовиков. Остановились напротив грузовичка Анатолия. Я вылез, в двух словах объяснил отчиму, что к чему, он поджал губы, и я сказал: «Муку куплю за свои, не переживайте». Воспрянув, он направился к своему КамАЗу, а я уселся рядом с Анатолием, чтобы он никуда не свинтил. Подпиравший его ЗИЛ отъехал. «Едем за этой машиной», я указал на «Жигуль». Беззвучно матерясь и уничтожая меня взглядом, Анатолий покатил за двойкой, а за ним пристроился КамАЗ. «Если с пшеницей кидалова, и она негодная, денег заплатим только за час», — пригрозил я. Анатолий покраснел. «Я тут при чем? Я просто водитель». «Кидала вы, вот при чем», — проговорил я. «Знали про очередь, ничего нам не сказали, чтобы побольше с нас стрясти. Нет вам доверия». Водитель поджал губы и смолчал. Дальнобойщик, который мне помогал, уже раздобыл пропитание и отобедал пирожками, допивал кофе. Видя, как мы проезжаем мимо, показал класс. Дальше я поехал с Анатолием на эстакаду, где сотрудник лаборатории должен был брать пробы пшеницы, а Василий – на склад за мукой. После взятия пробы мы с молчаливым Анатолием встали внутри хоздвора у забора, дожидаясь результатов. Загрузившись, Василий поставил КамАЗ рядом с грузовичком, перекрывая Анатолию выезд, вылез на улицу, проверил тент, которым накрыли пшеницу, и кивком пригласил меня выйти. «Как ты это сделал?» – шепотом спросил он. «Ну, договорился». Я пожал плечами и сделал невинное лицо. Попросил нам помощь. Пообещал купить муку, узнав, что им нужен нал. «Рано радоваться», – проворчал отчим. «Вдруг наша пшеница хреновая? Сколько сил и денег на ветер, обидно, и нервов, а они не восстанавливаются. Кто не рискует, тот не пьет шампанское», – сказал банальность я. «Думаю, если пшеница не соответствует, Это тоже решаемо. Если плесень там, ее в общую кучу не кинут, она все испортит. Придется нам продавать ее мешками курям. Ездите продавать, хорошо, если вложенное отобьем, а до того по мешкам пару дней рассыпать. Заработали, называется. Он всплеснул руками. Все на нас, лохах, заработали, а мы, в говне. Да подождите вы паниковать, сказал я, но отчим уже разошился. Все понятно. Нам хотели втюхать весь товар, а он неликвидный. На самом деле это не заказчик отказался от товара, а его забраковали, бо он зараженный. Ну ясно же. Отчим постучал себе по лбу костяшками и заходил вперед-назад, бросая злобные взгляды на Анатолия. Анатолий тоже был очень не рад, что связался с нами. Такая сладкая попытка развести лохов обернулась потерей времени. Мы вообще могли его наказать и не расплатиться, и он ничего не смог бы доказать. Минуты ожидания растянулись в вечность. Повисли гильотинами над нашими головами. Василий все ногти себе изгрыз. Его тревога передалась мне, и я уже начал строить планы, куда деть неликвидную пшеницу, чтобы хотя бы вернуть вложенное. Мысли оборвал появившийся на горизонте Антон Петрович. Василий замер, подался вперед, сжав кулаки, я тоже напрягся. Лицо у замдиректора было непроницаемым. Подойдя к нам, он взмахнул справками и сказал: «Это, конечно, не второй сорт пшеницы, третий, и то с натяжкой. Так с ней порядок?» – спросил я чужим голосом. Антон Петрович кивнул. «Едьте вон туда, на эстакаду. Как только ЗИЛ съедет, так сразу и вы». Он посмотрел на Василия. «Идемте оформлять муку. Я прослежу за Анатолием», – успокоил я отчима, и они с замдиректора удалились. Я постучался в кабину, и Анатолий нехотя меня впустил. «Сперва деньги, потом разгружаемся», – отчеканил он, посмотрел на часы. 3 часа. 2,5 часа, сказал я. 1000 за моральный ущерб. Анатолий завел мотор и поехал на разгрузку под навес. Я отдал справки сотруднику завода. Тот показал, на какой конвейер сгружаться. Через пару минут мы были свободными. Очень хотелось проучить Анатолия и не заплатить ему, но это спровоцировало бы новый конфликт, а я устал нервничать. Да и не стоило уподобляться уродам и поступать по-свински, потому я отсчитал 5000. Положил на торпеду. «Надеюсь никогда с вами не пересечься», – отчеканил я и вылез из кабины. Он бросил мне в спину какое-то ругательство, но его проглотил рев проезжающего мимо грузовика. Ощущение было, будто я вылез из канализации, хотелось помыться. И ведь это не гнилушка, простой человек, но какой же отвратительный. Василия я ждал возле закрытого КамАЗа, подумывая перебежать под навес, потому что дождь усилился, а у джинсовой куртки не было капюшона. Но вскоре появился отчим с кучей накладных, и мы поехали на склад, где рабочие принялись грузить нам в кузов отруби и муку, вручную, мешки по 50 килограммов. Василий стоял рядом с грузчиками и контролировал процесс. Я сидел в кабине и ждал, зевая во весь рот. Да, мы вложили больше денег, чем рассчитывали, все, что оставили на форс-мажор, и вместо картошки у нас теперь куча отрубей. Забыли про нее в зоопарке. Это минус. Но могло быть хуже. Мы могли лишиться товара и потерпеть убытки, когда мне очень нужны деньги, чтобы застолбить участки под автомастерские. В следующий раз будем умнее, сразу поедем за мукой. Так получается не сильно дороже. Зато мы экономим время и деньги, и Петрович доказал, что с ним работать можно. Дыхание мы перевели, только когда выехали с территории завода. «Сколько у нас чего?» – спросил я у Василия. «Накладные в бардачке», – буркнул он, но все-таки ответил. «20 мешков отрубей, 42 мешка муки, каждый по 50 килограммов, все подписанные и промаркированные, плюс 20 мешков, которые купил ты. Осталось придумать, как сбыть такое количество. Всего-то 60 мешков стоимостью 750 000, попытался я посчитать. Сколько все это стоит? Отруби бабушка покупает по 25 рублей за килограмм. Мешок – 1250 рублей. 10 мешков – 12 000. 8 мешков отвезу бабушке, чтобы свиней кормить. Вот счастье это будет. Ну а дальше делать чего? Растерянно спросил отчим. Я достал часы из рюкзака. Сейчас без 15:04. Темнеет в 6. Давайте отъедем километров на 40 от этого завода и попытаемся продать хоть что-то в каком-нибудь селе. Если знаете, какое село побогаче, вообще хорошо. Подумав несколько минут, Василий предложил: давай в Воронов-Гай поедем, там одни армяне, они помидоры и клубнику в теплицах растят. Потом в Москву это грузовиками возит. У них деньги должны быть. Вспомнились рассказы Витали, как задорно продавать муку в селе, и впервые я в них усомнился. Бартер у него тоже проходил весело и задорно, а я чуть раньше срока не посидел. Глава 22. Заря. Мы поехали в Воронов-Гай, уникальное место, населенное армянами чуть более чем полностью. Рядом с этим поселком, прямо возле междугородной трассы, на нашем пути было село поменьше, Заря, тоже армянское. Кто не армянин, тот либо муж армянки, либо чья-то жена. Вот почему так, бубнил Василий, крутя баранку. Откуда их столько? Чего в своей Армении не сидится? Ревел мотор, и его бубнеж я слышал плохо, но смысл понимал. Это армяне не из Армении, а турецкие, объяснил я, опираясь на знания взрослого. Тут раньше никто жить не хотел, чуть ли насильно людей переселяли после того, как турок выбили. Турки-то тут каким боком, не поверил отчим. Крепости у них тут были, просветил его я. Им помогали черкесы. А когда наши победили, черкесы переехали в Турцию, только названия местности остались. А чего наши тут жить не хотели, удивился Василий. Море, солнце, юг, болото, солончаки, неплодородная почва, убийственные нортосты каждую зиму. А тут в Турции, геноцид армян, беженцам разрешили тут жить, и они заселились целыми анклавами. Во как, это после войны, что ли? До революции, объяснил я, не удивляясь его неосведомленности. Отчим у меня из села, человек не семи пядей во лбу, зато хваткий. 15-й год, а потом уже у нас случился Сумгаит, и советские армяне из Азербайджана начали стягиваться сюда. В общем, бедные армяне, все их бьют, одна из самых больших разделенных наций. У них винзавод свой, поделился знаниями Василий, в Вороновом Гае. И колхоз миллионником был еще в советское время. Клубника, помидоры, тебе же надо это в Москву, а еще сад есть, не знаю, что там. Сейчас ничего уже, вздохнул я. Откуда ты это все знаешь в свои-то годы, выпалил Василий с завистью. По истории родного края рассказывали, сказал я, когда учительница была нормальная. Некоторое время мы молчали. Василий морщил лоб и шевелил усами, вздыхал. Как-то все получилось. Неправильно, пожаловался отчим. Чуть не прибил того водителя. Каждый нагреться на нас хочет. Муки набрали 4 тонны. Куда столько? Думаешь, армяне съедят? Посмотрим, сказал я. Вспомнил рассказ Виталия и мысленно выругался. Приукрашивал ведь. Провалы свои и косяки замалчивал, а ведь были они, придется самим шишки набивать. И еще он рассказывал, что, когда развернул бурную деятельность, за ним абэповцы гонялись, но ничего доказать не могли. Значит, и нас могут попытаться прижать, или просто не надо высовываться. Вот чего не хотелось бы, конфликта с надзорными органами. Молчание нарушил Василий. Я все думаю про тех двоих, шо на тебя напали. Может, они как-то прознали, шо у тебя есть деньги. Именно поэтому я и говорю, что рассказывать ничего никому не надо, ни напарнику, ни Дармире. Согласен. Немного помолчав, Василий продолжил. Один мужик рассказывал, шо у них в станице завелись братки, которые воровали детей из богатых семей, выкуп просили, а менты ничего сделать не могли. Уж не славяне та группировка называлась? Вроде да, они могут барю похитить. Славян перестреляли, успокоил его я. Те гопники, мои сверстники, им что-то было нужно конкретно от меня, но разговора не получилось, потому что они не хотели ничего объяснять. В милицию, припечатал Василий, не сегодня точно, с мукой надо разобраться. Отмахнулся я и поймал себя на мысли, что он прав. Одно дело подростковые разборки двор на двор и совсем другое, когда тебя вот так пасут с намерением лишить жизни. Интересно, у меня одного заявления примут, или обязательно маму втягивать и заставлять нервничать? Не хотелось бы. Может, отца подключить? Это последний человек, с которым хотелось бы взаимодействовать. До зари оставалось 3 километра, и Василий, у которого не было опыта уличной торговли, занервничал и замолчал, сосредоточился на дороге. Вот и нужный указатель, и поворот, куда мы свернули и поехали вдоль однотипных советских домов. Где тут магазин? Пробормотал Василий. Мне самому комфортнее было ехать и не начинать новое, пугающее. Но это как страх закрытой двери, но, если набраться силы и открыть ее, оказывается, что ничего страшного нет. Нам не нужен магазин, сказал я. Вот тут, возле обочины припаркуйтесь. Громкоговоритель где? В кузове возле твоего мопеда, его поверх мешков положили, ответил Василий. «Ты что, уже продавать собрался?» В его голосе зазвенел ужас. «Собираюсь», — кивнул я, выгреб деньги из кармана, оставил мелочь для сдачи, крупные купюры отдал отчиму и вылез из кабины. Отодвинул тент, вытащил щеколду, чтобы откинулся задний борт. В просторной кабине, казалось, муки было совсем немного. Мешки стояли вертикально, жались друг к другу. Каждый был промаркирован заводом. Название мелкомбината, его адрес, сорт муки. Справа было 42 мешка первого сорта, слева – 20 высшего. Борта Василий выложила трубями. Ну и вес мешка – 50 плюс, 500 ГР, а также ГОСТ с номером. Все по-серьезному, уже не придерешься, что это непонятная мука не пойми где рассыпанная по грязным мешкам. Значит, первый сорт продаем по 250 рублей за килограмм, 12500 за мешок, высший сорт – по 270, мешок 13500. Отруби, 1250 мешок, отличная цена. Как и сказал отчим, мой мопед, а также весы и громкоговоритель лежали поверх мешков. Хотелось максимально отсрочить страшный момент, но я заставил себя взять рупор, включил его и после секундного замедления прокричал: «Отруби, мука, дешево». Слышать свой голос, усиленный громкоговорителем, было странно. Спустя минуту я повторил, подозвал отчима жестом и предложил: «Давайте так, я сажусь на мопед, езжу по улицам и ору. Когда находятся желающие, я возвращаюсь, говорю, что и где, а вы подъезжаете. Там два сорта муки». Я озвучил цену, затем мы спустили на землю мопед. Я запрокинул голову, глядя в пасмурное небо и пытаясь понять, хлынет дождь или нет. Возле аэропорта он лил вовсю, здесь, в 30 километрах от него, не упало ни капли. «Отруби, мука, дешево», — проорал я в громкоговоритель и покатил вниз. Останавливался я, проезжая два дома, и орал то в одну сторону, то в другую, ждал покупателей, считая до 100 под аккомпанемент собачьего лая, и ехал дальше. Желающих купить муку почему-то не находилось. Наверное, потому что мы слишком рано и все платежеспособное население на работе. А может, у них уж есть поставщик. Но хоть вы эти цены сравнить-то можно. Справа был один ряд домов, а вот слева вглубь равнины уходили улочки. Я заехал в одну, покричал, в другую заехал, покричал. Ноль эффекта. Видимо, Виталя продавал как-то по-другому, раз, с его слов, желающие аж за машиной гонялись. А тут то ли лыжи не едут, то ли Виталя наврал. Так я катился с пригорка метров 150, пока не увидел Т-образный перекресток, а перед ним небольшую площадку и сельский магазин, откуда вышел согбенный дед в кепке, посмотрел на меня и поманил жестом. «Мука, отруби», — сказал я в громкоговоритель, и дед замахал интенсивнее. «Неужели заработало?» Я подъехал к деду. «Чего-чего продаешь?» — спросил он с легким акцентом и поднес руку к уху. «Не понять ничего. Эта штука у тебя плохая. Муку и отруби», — сказал я своим голосом, но громко. «Мешками. Все свежие, только с мелькомбината». Он потер руки. «Хорошо, парень, очень хорошо. А где же товар?» «В грузовике. Он выше стоит. Чего его гонять?» — приободрился я и озвучил цены. Дед покивал и махнул на улицу, что слева. «Я там живу. Нам, наверное, надо. Поехали, узнаем». Бедолага еле ковылял, опираясь на тросточку, потому мы шли целую вечность. Остановились напротив дома, обнесенного невысоким деревянным забором. Через него перемахнула рыжая дворняга, подбежала знакомиться. Дед с черепашьей скоростью двинулся по двору, выкрикивая: «Мара, Маара!» Отозвались звонким женским голосом, дальше говорили по-армянски, и я ничего не понял. К калитке выбежала женщина лет 40, русоволосая, белокожая и румяная, с черными газельями глазами. «Мука, да, и почем?» — спросила она из-за забора, вытирая руки о фартук. Я ответил на ее вопрос: «За 10 тысяч муку второго сорта продаж?» Женщина чуть склонила голову на бок. «Если продашь, я сейчас соберу всех у магазина, у нас у всех тут телефоны. Продам», — махнул рукой я. «Вези сюда», — улыбнулась она. «Я пока позвоню соседям и родственникам». «Как удачно, это армяне, у них все село, родственники, кумовья или друзья». Оседлав мопед, я вернулся к КамАЗу, возле которого на корточках сидел отчим, обернулся на рокот мотора. «Поехали», — радостно сказал я. «Неужели?» — не поверил своим ушам Василий. «Да-да, очень удачно заехал. Рупор, кстати, паршивый, непонятно, что говорим. И что делать?» — растерялся отчим. «Надеюсь, больше ничего. Погнали». КамАЗ поехал за мопедом, как сухогруз за буксирчиком. Нас уже ждали Мара, вероятно, Марьям и пара черноволосых парнишек, моих ровесников. Василий сгрузил мешок, принял деньги и спросил: «Отруби нужны? Вдруг у кого свиньи?» «Нам не нужны, у нас только курочки», — отмахнулась Марьям. «Та вы шо, не сушком отруби, самое то, вот такие яйца будут». Отчим показал класс. «Возьмите мешок, всего 1250 для вас. Почувствуете разницу, снова будете брать у нас отруби. И таскать не надо, вот оно все, прямо у дома», — он указал на кузов. «Поезжайте к магазину», — посоветовала Марьям. «Скоро туда придут люди. Спасибо вам, что заглянули». Подъезд был к самому магазину. Василий припарковался, прижавшись к бордюру и все равно перегородив дорогу, и откинул тент, обратился ко мне. Надо было на картонке написать: «Да, ну, шо муку продаем, а то непонятно». «Не суетитесь, должно сработать сарафанное радио». А потом: «Я такого не видел никогда». К магазину, как муравьи к куче сахара, начали стекаться люди с крафт-чучками, молодые и пожилые, мужчины и женщины. Василий расплылся в улыбке, поправил барсетку, которую я ему одолжил, схватил рупор и прокричал: «Мука, отличная мука, только с завода, первые высшие сорты». Пошла жара, люди грузили муку на крафт-чучки и развозили по домам. Те, кто жил подальше, просили подвезти мешки к своим домам. Подъезжали легковушки, водители тоже покупали муку, причем по несколько мешков, себе и соседям. Мешки улетали, как горячие пирожки. Мы едва успевали распихивать деньги по карманам. Не обманул Виталя. На 2500 цена ниже магазинной, и вон как гребут. Даже продавщицы того самого магазина набежали, тоже армянки, купили пару мешков, видимо, на перепродажу. Я заметил, что некоторые жители Зари слабо походили на армян, была даже рыжеволосая девушка, только носик с горбинкой выдавал национальность. Так простояли мы час, причем отруби закончились первыми. Еле успел припрятать 4 мешка для бабушки. Да и муке быстро подходил конец, народ все прибывал и прибывал, кишел вокруг машины, суетился. Видя, как разлетаются мешки, тучная пожилая армянка преградила дорогу односельчанам, раскинув руки, прокричала что-то по-армянски, размахивая тетрадным листком. Возле нее начала формироваться вторая очередь. «Чего она хочет, интересно?» – проговорил отчим. С ним как раз расплачивался молодой мужчина, он объяснил: «Вас просили подвезти тяжелые мешки к домам». «Так, так», — подтвердил Василий. «Вот она записывает этих людей в очередь, проверяет, сколько муки осталось, а потом разгонит опоздавших, чтобы вы занялись развозкой, и она и другие далеко живущие не лишились». «Спасибо», — отчим отсчитал ему сдачу. К этому моменту пожилая армянка закончила со списком, протолкнулась к нам и еще раз истолковала услышанное нами минуту назад. Отчим подставил ведро, чтобы она залезла в кузов рассортировать мешки и убрать в сторону отложенные и оплаченные. Высунувшись, она обратилась ко всем: «21 человек, на покупку, 14 мешков, в сторону, на развоз». Отчим удивленно сказал мне вполголоса: «Так шо, мы уже больше половины продали, и это не конец», — шепнул я, глядя, как недалеко от нас припарковались два запорожца. Минуты не прошло, как появился москвич. Мы были в парадной одежде и сменную не взяли, а приходилось работать грузчиками, потому нас присыпало мукой с ног до головы, как пончики, сахарной пудрой. Но сыплющиеся на голову деньги компенсировали эту неприятность. Пару часов назад мы были на грани отчаяния, готовились расстаться с товаром, и тут вдруг за нашу муку чуть ли не драка. Скупившиеся армяне не собирались расходиться, роились на пятачке у магазина, галдели, ссорились, мирились. Здесь все друг друга знали, мы попали, по сути, в одну большую семью. Пожилая армянка яростно следила, чтобы мы не продали лишнее, и когда, без учета заказанных, осталось 2 мешка, а желающие иссякли, мы покинули людный пятачок, я полез в кузов, а армянка в кабину, чтобы дорогу показывать. Остановились мы очень быстро, я подал мешок отчиму и присел, держась за борт. Мопед Алексеевич зафиксировал вертикально у бортов весы. Получилось, что ни рупор, ни весы не понадобились. Остановка, подать мешок, остановка, подать мешок. И так 14 раз. Когда заказанный товар закончился, остались только злополучные 2 мешка, мы с отчимом решили забрать муку. И маме пригодится, и бабушке, что-то Наташке отдадим, что-то я Лидии отнесу. Все они, кроме Наташки, часто пекут пироги. Как раз к 7 вечера к бабушке заскочим, порадуем ее отрубями. Я узнаю, как себя чувствует двоюродный братец-наркоман, на которого, видимо, подействовала моя программа. Он самозакодировался и, не перенеся ломки, сиганул из окна. Но главное, там я дождусь каналью, и он повезет меня смотреть участки под будущие автомастерские. А ведь мы обеспечили товаром только маленькое село Заря, до Вороного Гая, который раза в 3 больше, так и не доехали. Хорошо, останется на другой раз. Деньги надо пересчитать, сказал я, сидя в кабине рядом с отчимом и хлопая по распухшим от денег карманам. Он мотнул головой. Не здесь, потом. Все местные знают, что мы при деньгах могут хлопнуть. Надо рвать когти, темнеет, вон. Он абсолютно прав. Ничто не мешает местным оповестить кого надо, чтобы нас остановили где-нибудь, ограбили и прикончили. Потому Василий поехал на максимальной скорости, которая здесь была разрешена. Только сейчас я осознал, как мы уязвимы, что мы сделаем группе вооруженных людей. Против ружей газовый пистолетик, так себе угроза. Нам позарез нужен тот, кто нас подстрахует. Кто-то типа Лены, которая помогает моему валютчику. Но, если посмотреть с другой стороны, допустим, на нас напали грабители. Если деньги есть, отнимут и могут не тронуть, а если нет, как минимум кости переломают. Часть капусты надо спрятать, предложил я, поглядывая назад в ожидании погони. Барсетку, бабушкин подарок, я отдал отчиму, который заведовал деньгами только потому, что был взрослым, и с ним все рассчитывались. В самом начале торговли с машины, когда еще не было такого ажиотажа, я успевал расправлять крупные купюры и складывать во внутренний карман джинсовки, потом просто распихивал деньги по карманам, как джинсов, так и куртки. Не исключено, что несколько купюр обронил. Отчим все складывал в мою барсетку. Так, если мысленно посчитать, получается, что у нас сейчас около 800 тысяч. А если вычесть затраты, это чуть более 200 тысяч. Солярка, тонна муки, взятка, выходит 600 чистыми. Мы за день 500 долларов подняли. Половина плохонькой квартиры. С ума сойти. Хотя нет, доллар-то вырос. Я напряг мозг, пытаясь поделить 600 на 1350, но не успел, с мысли сбило забористое ругательство Алексеевича. Матерился он так, словно сантехнику на ногу упала огромная труба. «Что?» – спросил я, но увидел позади проблесковые маячки и тоже выругался. «Мы как раз выехали из поселка на главную дорогу. Да не за нами это», – без особой уверенности сказал я, различил в полумраке ментовский бобик и добавил, «наверное». «Просто совпадение. Вот черти, сдали нас», – бормотал Василий, выжимая газ. «Никогда это хитрое племя не любил, и вот, достигнув главной дороги, бобик повернул туда же, куда и мы, но и это не исключало совпадения. Прячь бабло», – рявкнул отчим. Одной рукой держа руль, он зачерпнул деньги в барсетке, протянул мне, и в этот момент взвыла сирена, и довольно разборчиво нас попросили остановиться. «Хороший у них рупор», – с сожалением подумал я. Бандитов можно проигнорировать, протаранить грузовиком их машины и надеяться, что они не прострелят колеса. С ментами так нельзя, не остановишься, хуже будет. Глава 23. Стоять, бояться. Когда призыв остановиться прозвучал во второй раз, Василий скомандовал. Прячь бабло, хоть что-то надо сохранить. Отчим начал медленно тормозить, тянуть время. Я часть денег наскоро расправил и сунул под резиновый коврик. Скинул кроссовки и положил остальное под стельки, наскоро обулся и, когда КамАЗ остановился, уже завязывал шнурки. Василий, вцепившись в руль, шевелил губами, молился. Бобик встал позади нашего грузовика. Оттуда вышел мужчина, одетый по гражданке. Расхлябанной походкой направился к нам. Мы с отчимом переглянулись, и он открыл дверцу, говоря, «Побудь здесь, с Богом». Благословил его я, и он перекрестился, спрыгнул на землю. Когда мент подошел поближе, стало видно, что это пожилой армянин, худой, сутулый, носатый. Я переместился на водительское сиденье, чтобы слышать, о чем они говорят. Напрасно. Мент чуть склонился, тронул Василия за плечо и раскинул руки. Я прищурился и заметил, как лицо отчима разгладилось, он улыбнулся в усы, кивнул. «Да что же у них такое? Вылезти?» «Нет», убедившись, что ничего страшного не происходит, я просто опустил стекло. На всякий случай сжал пистолет в кармане. Отчим и армянин переместились к кузову. Я заметил второго мента возле бобика, напрягся, но этот человек закурил и подозрительной активности не проявлял. «Папа!» — крикнул я. «У тебя все в порядке? Может, ребенка устыдятся, не станут беспредельничать?» «Да, не волнуйся», — отозвался Василий. Я высунулся из окна, но ничего не увидел. Ясно было только, что они полезли в кузов. «Наверное, проверка. Хорошо, что в открытую не грабит, можно малой кровью обойтись. Выдыхать? Нет, наверное, рановато». Вскоре отчим и мент потащили один мешок муки в бобик, потом второй, и третий, очевидно, отруби. Все-таки ощипали нас, лишили бабушку отрубей. Я испытал облегчение, и хотелось подарить менту еще мешок, лишь бы не трогали. Ясно, взятки можно давать продуктами. Если хлопнут гаишники, сгрузил им мешок, и все довольны. Иначе затаскают, ведь всегда можно найти, к чему придраться. Тремя мешками менты удовлетворились, развернулись через двойную сплошную и поехали назад. Спустя полминуты отчим вернулся в салон, у него дрожали руки и дергался глаз. «Ну?» – спросил я, уже зная ответ. «Продал оба за двадцатку», – пролепетал он, – «а отруби подарил». Я откинулся на сиденье и рассмеялся, сбрасывая напряжение. «Они купить хотели, что ли?» – спросил я, отсмеявшись. «Не отнять? Угу, купить». Не успели к магазину, ехали из Вороного Гая, у мента этого там ларек со всякой армянской выпечкой, и срочно нужна была мука. Пригласили к ним в село, так что работа есть, но я даже не знаю, чего тут думать, косить капусту надо, воскликнул я. Ну, блин, я чуть инфаркт не получил, когда они попросили остановиться, а потом хотел мешок просто подарить, так он брать не стал. Представляешь, еще как представляю, поддержал его я. Вот поедем в Воронов Гай, подаришь ему мешок, и будет у нас там крыша. Он контакты не оставил, чтобы приехать, и нас там уже ждали. Отчим встрепенулся, задергался, что-то ища в бардачке, спохватился и сказал: «Доставай свою тетрадь на замке, пиши номер, пока не забыл». Он озвучил 5 цифр и повторял их до тех пор, пока я не записал. «Арсеном зовут», — закончил Василий. «Ну шо, погнали в Васильевку, а потом домой, я в Васильевке и останусь, вернусь на мопеде позже». «Вот и деловар». Хотелось сказать, что деловары – индейцы, но отчим болезненно реагировал на подобные замечания, и я не стал его злить. Минут 5 мы ехали молча, отчим отходил от стресса, а потом вернулся к делам. «Ну а шо там с железобетонными изделиями? Сперва надо получить бумажку, что участок мой, потом заказать проект дома, нанять строителей и лишь потом заваливать участок стройматериалами. Они и для другого понадобятся. Для чего это?» Прищурился отчим. «Алексей будет строить 2 автомастерские, нужны как минимум 2 ангара, и надо сделать все по уму, чтобы комфортно было и работникам, и мастерам. А это ямы, в идеале, подъемники, а значит, конструкция должна быть мощная и выдерживать вес нескольких машин. Это ты придумал? Ну, автомастерские, он тебя не опрокинет, на 100% уверенным быть нельзя», ответил я и вспомнил Леху Мента, в котором Василий уверен. «Но, во-первых, Алексей – порядочный человек, во-вторых, ему это невыгодно, потому что поставки запчастей идут через деда, через Москву, он просто не потянет все один и много потеряет, лишившись контактов. А дед этот, Романаш отец, тот, который был у Эльзы Марковны, нормальный мужик, в отличие от…» Он посмотрел виновато и прикусил язык. Я усмехнулся. «Да нормально все, я в курсе, какой у меня отец. При въезде в город нас остановили на посту ГАИ, но мы ехали пустыми. Сержант какой-то там попытался выдать хоть что-то. Алексеевич минут 5 отбивался, но вышел победителем. Мы немного проехали и свернули на дорогу, ведущую в Васильевку, и я оценил, до чего же неудобно вести грузовик по серпантину. Приехали мы в начале 8-го, по темноте. Грузовик никто не ждал, и бабушка выбежала встрепанная и взволнованная, в одном халате. Боцман тоже всполошился. «Эльза Марковна, это мы», — обозначил себя Василий, заглушив мотор, — «с подарками».